из интервью с Михаилом Задорновым. Михаил Николаевич, не хватает послесловия. Что бы вы хотели сказать читателям напоследок? Вернувшись в конце 80-х годов из своей первой гастрольной поездки по Америке, я написал восторженные очерки о стране, которая мне, как и любому советскому человеку, казалась идеальной. Шли годы, и мое мнение об Америке поменялось почти на прямо противоположное. После одного из моих концертов, показанных по телевидению, выражение «ну тупые» даже было растиражировано эстрадными пародистами, которые меня высмеивали. Правда, если вдуматься в смысл их пародий, то окажется, что в каждой из них исполнители шутили не надо мной, а над тупыми американцами, которые в пародиях на меня выглядели еще более тупыми, чем в моих наблюдениях. В результате выражение «ну тупые» стало общенародным, а в американском посольстве поверили, что это я настроил Россию против Америки, и мне закрыли визу. Однако годы все шли и шли. И недавно произошло то, чего не ожидал даже я сам. Мое мнение об Америке снова начало меняться. Я даже расстроился. Что же я за человек такой беспринципный? В третий раз меняю свое отношение к стране всего за 25 лет. Выручило изречение одного из восточных мудрецов, которое я недавно прочитал. Только дурак не меняет в жизни своего мнения. О, значит, я не дурак? А раз так, имею право поделиться своими свежими мыслями с читателями и телезрителями. Тем более, что не дураков среди нас еще, слава Богу, предостаточно. Да, не все в сегодняшней Америке идеально гладко. Однако не нам в России их осуждать. Во-первых, у них все чиновники не состоят в одной партии, хотя бы в двух. И то какое-то равновесие. Их конгрессмены, депутаты, члены правительства ездят в автомобилях за рулем сами и не кошмарят движение в городах Америки своими чириями-мигалками. У них в городах нет и быть не может трехполосного движения со средней полосой для двух направлений сразу. Сотрудники ФБР и ЦРУ этой тупой Америки не прибрали к рукам весь бизнес в стране от рынков, супермаркетов и аптек до нефти, газа, торговли оружием, грибами и матрешками. Они не входят долевыми акционерами во все крупные компании через подставные предприятия, зарегистрированные на их жен, любовниц и любовников любовниц. В Америке чиновники не могут требовать взятку или откат со стопроцентной предоплатой. В этой тупой Америке сразу посадят любого нетупого, не глядя на чин, погоны, знакомства. Причем, чем больше украдет чиновник, тем больше будет определен ему срок. Одного американского юриста суд приговорил к 78 годам тюрьмы, суммировав сроки за нарушение нескольких законов одновременно. Он вез в машине взятку, с которой не заплатил налог. При этом превышал скорость, был непристегнутым и за рулем разговаривал по телефону с клиентом, у которого вымогал очередную взятку. По американским законам большинству наших чиновников пришлось бы провести в тюрьме от 300 до 500 лет. В России им это не грозит. Есть четкая отечественная примета. Если тебя посадили в тюрьму, значит ты украл мало. Если тебя посадили в Думу или в чиновничье кресло, ты украл столько, что тебя в тюрьму уже никогда не посадят. Машины, шубы, драгоценности крадут маленькие люди. Большие крадут электростанции, железные дороги и нефтяные вышки. Дружба бизнесменов с российской властью практически приравнивается сегодня к официальной лицензии на воровство. Поэтому американская экономика не держится на двух протезах – нефти и газе. Поэтому она никогда не пролетит в трубу, ни в нефтяную, ни в газовую. Тем более, что простые, тупые американцы, в отличие от простых умных россиян, умеют работать. У них не может быть 15 дней новогодних праздников, а потом еще 15 дней подготовки к китайскому Новому году. Им очень трудно объяснить, что означает выражение «старый Новый год». Еще сложнее им понять словосочетание «контрольное Рождество». А ведь у нас еще 12 выходных в мае, когда города наши пустеют, и даже в Москве ездишь по улицам, как в 50-е годы, когда Москва еще не была столицей Кавказа и Средней Азии. Может, это покажется кому-то примитивным, но американские сотрудники служб безопасности защищают безопасность страны, стараясь бороться с террористами до терактов. После 11 сентября ни одной беды не обрушилось на Америку. Наши о терактах узнают только после терактов. И тут же по телевидению начинают клеймить позором террористов, возбуждать против них уголовные дела, обещают всех переловить и перемочить. После чего российский обыватель, привыкший с советских времен верить телевизору, успокаивается, а чиновники возвращаются к своим прямым обязанностям – дележке государственного пирога. После того, как сгорел ночной клуб в Перми, все чином обиженные клялись навсегда закрыть в России не отвечающие технике безопасности молодежные клубы, то есть практически все. И как сдержали свое слово? Закрыли на 2-3 недели. Времени прошло всего ничего, и вновь по всем российским загогулинам вернулись к своей зажигательной жизни молодежные ночные капканы, вплоть до тех, что переделали из бывших складских советских помещений, коровников, курятников, сараев и подвалов, отгламуренных новыми хозяевами до состояния низкопотолочных с запахом гнили пентхаусов. И в них снова китайские петарды зажигают веселье, взлетая к натяжным потолкам, которые по цене ниже, чем качество. Достоинство сегодняшней Америки не только в более порядочных чиновниках. Как там относятся к старикам? У всех пенсионеров квартиры, надежное медицинское обслуживание, пенсии гораздо выше прожиточного минимума, который у нас означает возможность существования до конца жизни на 8 квадратных метрах жилплощади без оплаты газа, воды и отопления, то есть как на льдине площадью 8 квадратных метров. Правда, при условии двухразового питания в понедельник и в пятницу. В Америке не может случиться, чтобы пенсионер пришел в аптеку и ему не хватило денег на лекарства от насморка. А как ценят в Америке своих ветеранов? Разве можно себе представить, чтобы президент США обещал обеспечить в 2010 году квартирами ветеранов, которые одержали Великую Победу в 1945-м? При этом наши чиновники на местах, когда ветераны к ним обращаются с просьбой предоставить обещанную российским президентом квартиру, отвечают: «Вот пускай президент вам ее и предоставляет. Если очень хочет, может свою отдать. А у нас свободных квартир в наличии нет. Но мы строим, стараемся и обещаем, что к 2020-му будут точно. Приходите!» Зато, как стало известно из достоверных источников, после того, как наш президент приказал всех ветеранов обеспечить квартирами, многие чиновники оформили себе удостоверение ветеранов, а заодно и своим женам и любовницам. А разве не стоит нашему здравоохранению поучиться у американцев охранять здоровье своих граждан? В американских аптеках не могут продавать фальшивый аспирин и разведенный волокордин, который даже коты отказываются лизать. В Америке скорая помощь приезжает всегда вовремя. В Москве студент-приколист поставил эксперимент, одновременно вызвал скорую помощь и доставку пиццы. Пицца приехала на 40 минут раньше. Мне, когда я говорю подобное со сцены, чиновники возражают, что все эти российские слабости нам достались в наследство от советской власти. Да? А чиновничьи коттеджи, счета в офшорах, вам тоже достались от советской власти? А то, что подростки недавно избили на улице ветерана до смерти и сняли с него ордена, чтобы их продать? Разве такое могло быть в Советском Союзе? Американские старики при сочетании их пенсии и льгот могут путешествовать по всему миру. Американских старушек в аэропортах всего мира можно узнать по современным инвалидным коляскам с автоматизированным управлением и седым аккуратным прическам, похожим на одуванчики. У них хватает денег на косметические салоны. Американские плюсы сегодня повсюду, стоит только приглядеться. У них в городских туалетах не пахнет подъездами. У них пьяных нет на улицах. Любого прислонютого к столбу или к фонарю заберет полиция. При этом полицейские не обчистят бедолагу, не заберут у него из кармана все вплоть до ключей и носовых использованных платков. Невероятно. Но американские полицейские не берут взяток. Наверное, потому что тупые и просто не знают, что это возможно. Об американской приветливости нашим российским потомкам можно складывать легенды. Несмотря на кризис, благожелательность осталась у всей сферы обслуживания. Да, мне могут возразить, у них привитая системная улыбчивость. Ну и пусть. По мне все равно лучше, чем наше бессистемное врожденное хамство. Моя помощница покупала на Сахалине крабы. Увидев помятую банку, попросила продавщицу поменять. Та в ответ искренне скривилась в улыбке. «Зачем? Вы что, крабов с банкой есть будете?» В Америке утром в общественном транспорте девушки и молодые женщины не ездят на работу на шпильках и в юбках короче ногтей. Простые американцы давно поняли, что высокая мода с утра – это плохой вкус того, кто только что из грязи в князи. Естественно, у американцев, как у любого уважающего себя народа, есть свой мат. Правда, их мат по сравнению с нашим – это вялый шах. Тем не менее, даже подростки не сквернословят при всех в общественных местах. Моя сестра ехала в троллейбусе в Москве. Двое вполне приличного вида студентов обсуждали на весь троллейбус матом какую-то формулу из теории вероятности. Сестра им сделала замечание. Надо отдать им должное, замолчали. Через 10 минут один другому жалуется. Ну вот, даже поговорить теперь не о чем. Кстати, о студентах. У них студенты, окончив вузы, не уезжают из страны. К ним в Америку со всего мира приезжают учиться. Молодые американцы стараются помогать друг другу. Джон, ты бакалавр? Я тоже. А наш дружище Тим? Нет. Надо помочь. У нас понятия другие. Серега, ты сидел? Я тоже. А Федька нет. Надо помочь. Америка постепенно отказывается от тестовой системы образования. ЕГЭ оставили лишь в добровольном порядке. Они поняли главное – далее тупеть. Бесперспективно. Мы же приняли систему образования, от которой отказались во всем мире. Ощущение, что нам слили очередные радиоактивные отходы с периодом полураспада в одну человеческую жизнь. Поэтому из Америки не бегут лучшие ученые. Утечка ученых мозгов – это протечка у мозгов правительственных. Не уезжают из Америки и спортивные тренеры. Они в особом почете. Спортсмены приравнены к героям отчизны. Молодые американцы занимаются спортом на спортивных площадках, которые построены рядом с каждым учебным заведением. Мышцы их подростков накачаны не только джойстиками и компьютерными мышками. По сравнению с нами, наши вьюнцы – настоящие профессиональные полуспортсмены. Спортом еще не занимаются, зато допинг уже принимают.